«Здравствуй, Люциус, мой скользкий друг», — усмехнулся Палпатин и неожиданно для аристократа протянул тому руку. «Твое остроумие нисколько не пострадало за те годы, что мы не виделись. Даже, кажется, стало еще более изощренным». Малфой вздрогнул от вкрадчивого голоса Палпатина. «Наверное, школьное прозвище вызывало у него какие-то свои ассоциации», и осторожно пожал протянутую руку. «А ты, наоборот, сильно изменился, Лонгботтом. Не бросаешься сходу в драку и вообще ведешь себя как аристократ, а не Аврор. Смерть способна повлиять на мага в лучшую сторону», — усмехнулся Палпатин, вновь заставив блондина чего-то испугаться. «Если волшебник достаточно могущественен, конечно. Значит, ты теперь не отвергаешь общество чистокровных магов?» — осторожно поинтересовался Малфой после непонятной паузы, во время которой он что-то искал на лице бывшего ситха. «Конечно, нет», — добродушно улыбнулся Палпатин. «Уже этой осенью я рассчитываю активно поучаствовать в заседаниях Визингомата, завести полезные знакомства и вплотную заняться семейным бизнесом». Малфой изумленно приподнял бровь, оценил одежду Палпатина, золотой перстень на его пальце и удивленно покачал головой. «Ну что ж, тогда до встречи в министерстве, лорд Лонгботтом. Хотя знаешь что, я буду рад тебя видеть среди гостей на приеме, который мы проводим с нарциссой в честь Хэллоуина. Пришлю тебе и леди Августе совой приглашение, а там и поговорим насчет совместного бизнеса. У меня хорошие международные связи, и мне кажется, магические растения из твоих теплиц за границей могут принести больше прибыли нам обоим». Пока они расшаркивались, Драко тоже подошел к Невиллу, из-под лобья посмотрел на пухлощекого мальчика и прошептал, стараясь, чтобы не услышали взрослые: «Я рассчитываю, что мы попадем на разные факультеты, Лонгботтом. У Слизерина не может быть двух принцев, а я точно поступлю на зеленый факультет. Выбирай любой другой, только не лезь к змеям». Он заметил на пальце Невилла золотое кольцо-печатку и сразу понял, что у того есть индивидуальный ученический сейф. А значит, Лонгботтомы – люди одного с ними круга. Аристократы считали, что дети с раннего детства должны уметь обращаться с золотом. Отец обещал ему подарить такой сейф в следующем году, если Малфой покажет хорошую успеваемость. Белобрысому Драко, который с раннего детства считал, что он самый богатый и знатный юный волшебник в Англии, было крайне неприятно видеть мальчика, у которого уже сейчас есть то, чего нет у самого Малфоя. Палпатин и Невилл расстались с семейством аристократов и продолжили покупки к школе. Через полчаса их остановил громкий крик поистине огромного человека, в котором Палпатин признал полувеликана Хагрида, одного из членов Ордена Феникса. «Фрэнк, Лонгботтом, чтоб мне больше никогда пива в кабаньей голове не пить, ты ли это?» — рявкнул на всю косую аллею огромный косматый мужик с нечесанной бородой, одетый в кротовью шубу. За ним тащился маленький черноволосый мальчик в очках, перемотанных синей изолентой. Мальчишка с трудом волок за собой огромный школьный сундук. Палпатин с усмешкой определил, что полувеликан даже не попытался осуществить мальчику кровную привязку с артефактом. Возможно, хогвартский лесник думал, что сундук сам настроится на будущего владельца. Все же, как помнил Палпатин, полувеликан не получил достаточного магического образования и многих вещей просто не знал. «Здравствуй, Хагрид», — широко улыбнулся Палпатин, решив, что проблемы мальчишки не его забота. «Да, я поправился и тоже рад тебя видеть. Ты ничуть не изменился, такой же огромный. Мы вот с сыном покупки к школе делаем. Мы тоже, а это Гарри», — многозначительно пробасил полувеликан, представив тяжело отдувающегося мальчика. «Сын Джеймса и Лили Поттер». Ребенок в круглых очках смущенно кивнул, с подозрением глядя на богато одетых незнакомцев. Его пухлощекий ровесник казался важным и упитанным, однако не был таким большим, как кузен Дадли. В отличие от двоюродного брата Поттера, этот полный и круглолицый мальчик выглядел добродушным. Невилл тоже был смущен. Он с детства знал, кто такой Гарри Поттер, победитель самого могущественного темного волшебника, имя которого боялись произносить вслух. Как у многих детей магической Англии, у Невилла были игрушки с карточками Гарри Поттера и даже куклы знаменитого мальчика в круглых очках. В раннем детстве маленький Лонгботтом представлял, как однажды он познакомится с этим великим волшебником и, возможно, даже станет ему другом и соратником в борьбе с темными силами. Они вчетвером двинулись по улице в сторону лавки Алливандера. Хагрид и Палпатин оживленно вспоминали старых знакомых, прежние времена и славные попойки, а мальчики настороженно поглядывали друг на друга и молчали. Больше всего Поттера удивило то, что за Невиллом, словно привязанный, бегает такой же, как у него, сундук, только с лапками. Однако спросить, как это возможно, он не решился, хотя очень хотел. Невилл посмотрел на мучения Гарри, и через секунду мальчишки волокли сундук Поттера вдвоем. Войдя в магазин местного мастера палочек, Шиф осмотрелся по сторонам и без удивления обнаружил белоглазого старика, который подкрадывался к ним со спины за стеллажами. Из памяти Фрэнка Шиф прекрасно помнил чудаковатый характер владельца этого магазина, поэтому не удивился, когда Элливандер наконец появился из-за угла. После того, как старик торжественно произнес тысячекратно отрепетированную речь про величие волшебных палочек и то, как они выбирают себе хозяев, Палпатин, едва сдерживая смех, предложил Хагриду оставить детей наедине с Элливандером, а самим подождать их на улице. Выслушивать бредовые дифирамбы магическим деревяшкам он не собирался. Среди некоторых джедаев в свое время тоже ходили суеверия, что фокусировочный кристалл дает не только цвет, но и дополнительные возможности. В поисках своего камня многие одаренные детишки годами были вынуждены бегать с тренировочным мечом, тем самым лишая себя возможности становиться сильнее, а порой даже теряя жизнь. И только ситхи понимали, что кристаллу надо не искать по всей галактике, а выращивать с помощью алхимии в точном соответствии со своими потребностями. Палпатин не отрицал полезность волшебной палочки в этом мире, но считал, что и без нее способен смертельно удивить любого местного пользователя силы. К сожалению, до создания светового меча в этом мире могут пройти годы и даже века, но Палпатин собирался в ближайшие десятилетия решить проблему существования своей физической оболочки. После чего Шиф планировал сделать себе новый меч, не хуже старого. «Фрэнк, а давай пока сходим в дырявый котел и выпьем бочонок пива, как в прежние времена». Едва они очутились на улице, предложил Хагрид, вырывая его из размышлений. «Ты не поверишь, дружище, я сегодня совсем умаился. Одни тележки в Гринготтсе чего стоят. Думаю, эти гоблины специально их изобрели, чтобы издеваться над всеми нами. Как вспомню, то вниз, то вверх, то снова вниз. Меня мутить опять начинает и живот крутит», — пожаловался полувеликан. Палпатин воспринимал Хагрида как ценный источник информации и возможный канал поставки редчайших ингредиентов из запретного леса, поэтому тут же согласно кивнул и первым двинулся в сторону знаменитого бара, в котором находился портал из обычного Лондона в магический квартал. В дырявом котле было шумно и многолюдно, но Хагрид и Шив взяли по кружке пива и смогли пристроиться за одним из столиков. Там уже сидел волшебник, но Хагрид его знал. «Это профессор Квиррелл, Фрэнк», — представил ему полувеликан дерганого молодого человека. «А это Фрэнк Лонгботтом, герой войны и известный борец с темными силами, Квиринус, мой старый знакомый, который сумел победить смерть». На этих словах Квиррелл вздрогнул и затравленно посмотрел на Палпатина, явно того опасаясь. Шив дружелюбно улыбнулся, устраиваясь за столиком, и сказал: «Я рад познакомиться, профессор. Обучать юных апрентисов магическому искусству – задача не из легких. Я в этом году буду преподавать в Хогвартсе защиту от темных искусств», — проблеял напряженный Квиррелл. «А вы здесь по службе или просто так, сэр?» «Как и все, сегодня я собираю к школе наследника рода», — Палпатин с удовольствием отхлебнул свежего пива. «Не верьте, профессор Квиррелл, разговоры о том, что авроры заранее чувствуют готовящиеся преступления, это всего лишь сказки, которые бродят по лютному переулку. Как правило, мы не чувствуем, мы знаем». Говоря это, Палпатин с усмешкой посмотрел в глаза Квиррелу. В ментальном поле испуганного профессора черной змеей шевелился чей-то приказ. Он был прост. Молодой человек должен был ограбить одну из ячеек Гринготтса. Палпатину было неинтересно, зачем это понадобилось Квиррелу или его таинственному хозяину, но ему хотелось как можно скорее остаться с Хагридом наедине и расспросить того о поставках из запретного леса. Он знал, что тот ни за что не стал бы обсуждать подобные вещи в присутствии профессора Хогвартса. Поэтому Палпатин придумал, как заставить нервничающего человека убраться подальше. «Мне нужно срочно уйти», — чуть ли не взвизгнул Квиррелл, подскакивая со стула. «Прошу меня простить, джентльмены, мне тоже следует подготовиться к урокам в Хогвартсе». Он поспешно зашагал в сторону перехода в магический мир. Хагрид только изумленно покачал головой и тоже встал, чтобы взять у стойки еще пиво и свежесваренных раков. Когда он вернулся, Палпатин продолжил осторожные расспросы, намекая на будущие прибыли. Впрочем, Полувеликан от денег отказался, ему было достаточно обещания поставлять крепкую выпивку. В благодарность за хороший виски Хагрид грозился побрить не один десяток единорогов и нацедить пинту-другую яда акромантулов. Благо, как оказалось, он и среди членистоногих тварей имел нужные знакомства, а за редкими растениями предложил заходить самому. Мол, вы, лангботтомы, всяко лучше разбираетесь в волшебных травках, чем простой полувеликан. Обговорив все детали, они перешли к воспоминаниям, и здесь Хагрид тоже оказался ценнейшим источником информации. Он поведал Палпатину о судьбе Поттеров, Блэков, Люпина и Петтигрю. Смахнул слезу, вспоминая погибших в первой войне светлых волшебников и соратников по Ордену Феникса. А ведь твоя жена, крестная Гарри Поттера, почесал в затылке полувеликан, после того, как шумно высморкался в огромный клетчатый платок. Если бы вы взяли мальчика к себе в Мэннер, ему бы не пришлось жить у этих ужасных маглов. После чего Хагрид поведал Палпатину историю несчастного сироты Гарри Поттера. Рассказал, как по приказу Дамблдора привез ребенка на мотоцикле Сириуса Блэка к дому сестры Лили, искренне считая, что в эти неспокойные времена среди маглов мальчику будет лучше. И с каким разочарованием он потом узнал, что родственники не любили Гарри Поттера и даже думали запретить тому учиться в волшебной школе. Панталоны Морганы, Фрэнк, ты можешь себе представить? Хагрид одним глотком ополовинил десятую по счету кружку с пивом и покачал косматой головой. Эти маглы с ума посходили. Как можно отказываться учиться в волшебной школе? Я их совсем не понимаю. Странные они люди, да. Палпатин задумчиво кивнул, очищая от панциря очередного рака, и тоже приложился к кружке. Информация о том, что Алиса Лангботтом является крестной матерью Гарри Поттера, находилась в числе других воспоминаний. Однако особого значения Палпатин той не придавал. Взваливать на себя опеку над местной знаменитостью он не хотел. Однако эту возможность следовало хорошо обдумать. Здесь чувствовалась чья-то интрига. Возможно, став опекуном мальчишки, можно получить политические дивиденды, поэтому он пообещал Хагриду подумать. Посидев еще немного, они решили возвращаться за детьми. Оставив несколько кнатов на чай, Палпатин и Хагрид заторопились в сторону лавки Оливандера. Благо, что из-за роста полувеликана толпа перед ним расступалась, словно волны перед кораблем. Они быстро достигли нужного места и увидели мальчишек, которые сидели на сундуках и весело болтали, размахивая палочками. Подобное обращение с магическим инструментом вызывало неодобрение прохожих, но, увидев парадную мантию Лангботтома, вслух претензий никто не высказывал, предпочитая поскорее пройти мимо. Совместное приключение в лавке Элливандера окончательно растопило лед между мальчишками, и сейчас Гарри и Невилл дружески общались и договорились, что поедут в Хогвартс в одном купе. «Предлагаю закрепить ваше знакомство мороженым в кафе Фортескью», — прервал Палпатин восторженные рассказы на тему «У кого какая палочка?». Дети встретили его предложение с энтузиазмом. Только вечером Хагрид отправился провожать Гарри на автобус, а Палпатин и Невилл трансгрессировали в Мэннер. Раздался гудок красного паровоза, и на перроне началась суета. Ученики, которые опоздали на поезд, торопились занять места. Родители искали глазами своих детей в окнах вагонов и, найдя их, махали им руками. Палпатин шел через толпу к выходу на магловскую сторону, приветствовал знакомых волшебников и думал над предложением Амелии Боунс, которую встретил здесь на вокзале. Она хотела собрать компанию действующих и вышедших на пенсию мракоборцев, посидеть в ресторане и вспомнить былые времена. После некоторого размышления Палпатин согласился поучаствовать в мероприятии. Еще будучи сенатором от сектора Чоммель, он считал силовиков хребтом будущей империи и всегда старался поддерживать с ними хорошие рабочие отношения. Поэтому и здесь он решил делать ставку на мракоборцев, а не на любителей праздной болтовни. Когда Шиф приблизился к колонне перехода, то чуть не столкнулся с Гарри Поттером, который выскочил из нее с тележкой и стал беспокойно оглядываться по сторонам. «Добрый день, мистер Поттер», — доброжелательно усмехнулся Ситх и пригладил мальчику взъерошенные волосы. «Не волнуйтесь так, а то от вас магия искрит. Поезд не тронется еще минут 20. У вас как раз хватит времени, чтобы найти себе место в одном из вагонов». «Ой, здравствуйте, дядя Фрэнк, а вы не знаете, в каком купе Невилл?» — выпалил мальчик и смутился. Во время посиделок в кафе Фортескью Палпатин предложил обращаться к себе по имени. Он видел, что мальчишка не доверяет взрослым, будто постоянно ждет какого-то подвоха или даже нападения. Шиф решил наладить хорошие отношения с будущим приятелем сына. В Поттере чувствовалась сила, причем она имела темный окрас. Со временем мальчишка обещал вырасти могущественным волшебником. Однако после истории со Скайуокером Шиф настороженно относился к избранным, а Хагрид ему все уши прожужжал про то, что Поттер – победитель темного лорда и надежда магической Британии. На вопрос Гарри Палпатин покачал головой и лишь сказал, что Невилл садился в предпоследний вагон. В этот момент поезд еще раз предупреждающе свистнул, а Гарри неловко попрощался и заспешил сквозь толпу к вагонам. Из колонны выскочил рыжеволосый мальчик с тележкой, а сразу за ним появилась дородная женщина, крепко державшая за руку маленькую девочку. Увидев Палпатина, рыжеволосая толстуха неподдельно удивилась. «Мерлин Всемогущий, это же Фрэнк Лонгботтом!» Не дав тележке сына опрокинуться, она железной рукой поставила ту на место и приветливо заулыбалась Палпатину. «Здравствуй, Молли!» В свою очередь дружелюбно кивнул Шиф. «Я смотрю, ты тоже провожаешь детей в Хогвартс, сразу четверых!» — гордо произнесла женщина. Палпатин удивленно приподнял брови. «Как быстро время пролетело! Я смотрю, вы с Артуром решили не останавливаться на близнецах, ты же знаешь, я всегда хотела девочку!» — ухмыльнулась женщина. «Упрямство Прюэттов не позволило мне сдаться!» «Да, ты и раньше была очень решительной!» — рассмеялся Палпатин. «А как там Артур? По-прежнему увлечен магловскими железяками?» Рыжеволосая женщина закатила глаза. «Ты представляешь, он даже зачаровал магловскую повозку лишь для того, чтобы показать детям вокзал простецов. Вот только забыл, что ее нельзя бросать прямо на ступенях, у всех на виду. Поэтому он сейчас пытается пристроить ее на стоянку и накладывает конфундус на местных Бобби. Столько ненужной суеты. Как будто нельзя было спокойно пройти сюда камином прямо из дома. Зато тогда бы мы не встретили самого Гарри Поттера», — пропищала рыжеволосая кроха, которая все это время выглядывала кого-то в толпе. «Смотри, мам, Рон уже где-то испачкал лицо и сейчас полезет в вагон с грязным носом». Женщина чуть не подпрыгнула и тут же начала протискиваться к сыну сквозь толпу, напоследок крикнув Палпатину, чтобы тот заходил в гости. Шиф усмехнулся и наконец вышел на магловскую сторону вокзала, где в этот момент тоже было многолюдно. Он собирался заранее побывать в том ресторане, в котором предложила собраться Амелия Боунс. Пожилой мужчина с морщинистым лицом и аккуратно подстриженной щеточкой усов недоверчиво смотрел на движущуюся фотографию Фрэнка Лонгботтома. Тот о чем-то разговаривал с хогвартским лесником в момент снимка и, как казалось мужчине, зловеще улыбался. То, что мерзавец сумел очнуться, стало самой ужасной новостью последних лет. Ведь теперь Лонгботтом непременно захочет отомстить всем, кто был виновен в его состоянии. А это значило, что рано или поздно дотошный Аврор узнает его тайну, и тогда конец всему. Жертва жены окажется напрасной, сына скормит дементором, а на его карьере можно будет поставить крест. А ведь мужчина все еще мечтал когда-нибудь стать министром. «Надо что-то делать», — прохрипел в тишине гостиной человек, суетливо барабаня пальцами по столу. «Я не могу рисковать будущим рода. Надо найти кого-нибудь, готового за золото разобраться с мордредовым Лонгботтомом». Часть 4. Привет из прошлого. Недалеко от вокзала Чаринг-Кросс находился ресторан «Симпсонес», который был закрыт сегодня на спецобслуживание. Конечно, это вызвало недовольство постоянных посетителей, привыкших обедать вместе, куда, по слухам, заходил сам Шерлок Холмс, но могучий секьюрити только безразлично пожимал плечами, разворачивая самых настойчивых. Особо рьяных скандалистов он успокаивал конфундусом. Внутри было многолюдно. Шиф вошел в этот храм кулинарного искусства и шахмат, одетый в парадную мантию, которая тем не менее напоминала форму мракоборцев, только без знаков различия. Многих из присутствующих здесь сегодня людей он знал из памяти Фрэнка, а про кого-то недавно читал в ежедневном пророке. Палпатин подошел к столу, где сидели самые важные персоны, и крепким рукопожатием поздоровался с каждым. «Добрый день, Амелия!» «Здравствуйте, Руфус Аластер!» «Привет, Гавейн! Рад всех вас видеть, друзья!» «Присаживайся, Фрэнк!» — улыбнулась Боунс, указывая на стул рядом с собой. Эта сильная и волевая женщина редко чему-то радовалась, но, глядя на Лонгботтома, она вспоминала те времена, когда все они были молоды и беззаботны. Дело в том, что Фрэнк учился с ее младшим братом. Они часто проводили время вместе, пока не случилась трагедия. Эдгар погиб, а Фрэнк с женой пострадали от непростительного проклятия. В прошлом Алиса Лонгботтом ревновала своего мужа Камелии, и, стоит признать, не без оснований, и то, что Лонгботтом все-таки смог выпутаться, казалось, из безвыходного положения, и рационально убеждала Амелию, что все будет хорошо. Пока они разговаривали, к собранию присоединились еще несколько мракоборцев. Боунс оглядела зал ресторана и увидела, что все приглашенные на эту встречу уже собрались. Прислонив палочку к горлу, она произнесла сонорус и поднялась с места. «Здравствуйте, коллеги!» Разнесся по ресторану ее усиленный заклинанием голос. «Я очень рада, что вы согласились на эту встречу. Кто же откажется от бесплатного угощения, командир?» Раздался веселый смех, который быстро затерялся в гуле приветствий. «Сегодня мы отмечаем сразу несколько замечательных событий», — громко объявила Боунс. «Во-первых, наш коллега Руфус Скримджер занял пост главы управления мракоборцев. Похожий на сидеющего льва мужчина встал и приветственно взмахнул рукой. Зал одобрительно захлопал. На тонких губах Скримджера мелькнула довольная улыбка. Как и любому министерскому работнику, ему был не чужд карьеризм. Он считал, что принесет много пользы для волшебной Англии на этом ответственном посту. Во-вторых, перекрикивая поднявшийся шум, сказала Амелия, «Я рада приветствовать среди нас Фрэнка Лонгботтома. Его помнят многие из вас, отличного мракоборца, который сражался с пожирателями смерти на передовой и мог противостоять даже тому, кого нельзя называть. Фрэнк Лонгботтом, единственный, кто сумел перебороть смертельное воздействие Круциатуса и пришел в себя. С такими волшебниками будущее магической Англии в безопасности». Шиф тоже поднялся и коротко поклонился, прижимая руку к груди. «По крайней мере, ты три раза успевал от него удрать», — парень ухмыльнулся. Палпатин угрюм, чем вызвал у того ответную ухмылку. Шиф тоже не считал умение вовремя удрать от врага каким-то особым достижением. Этот сомнительный с точки зрения ситхов подвиг неоднократно совершал молодой Лонгботтом во время Первой войны, когда он встречался с Волдемортом. Однако те, кто лично сражался в бою с Темным Лордом, считали иначе. Как правило, при столкновении с Волдемортом выживших не оставалось. Поэтому аплодисментов Палпатину досталось не меньше, чем Скримджеру, что вызвало у того мимолетное неудовольствие на лице. Шиф и Амелия сели, а в зал вошли официанты и принялись расставлять на столах всевозможные блюда. Шиф пододвинул к себе тарелку с обжаренным говяжьим филе, украшенным панчеттой, лесными грибами и розмарином. Это блюдо идеально сочетается с Гратсон Стантиашерос. Услужливый официант уловил одобрительный кивок Палпатина, откупорил и поставил на стол бутылку красного вина. Другие волшебники тоже разбирали лучшую еду знаменитого лондонского ресторана. Великолепный аромат разнесся по помещению, застучали вилки и ножи, зазвенели бокалы. Наконец Амелия отодвинула посуду в сторону и довольно прищурилась. Совсем недавно на ее тарелке источал волшебные ароматы великолепный норвежский лосось в имбирно-соевой глазури, в окружении измельченных листьев шпината. В хороших макгловских ресторанах можно было пообедать ничуть не хуже, чем в волшебных, но главное, значительно дешевле. Конечно, пища простых людей не могла дать всю необходимую энергию, но магическая еда требовалась в основном детям или больным. Обычный волшебник вполне мог питаться чем угодно. «Ты вернешься в отдел, Фрэнк?» – спросила Боунс вполголоса, благодарно кивнув, когда Палпатин наполнил ей бокал. «Нет, Амелия, не стал лукавить ситх. После смерти отца положение рода сильно ухудшилось. Мама и Элджи не справились с заботой о семейных предприятиях. Поэтому мне пришлось взвалить на себя эту ношу, едва я немного восстановился. Правда, мое здоровье оставляет желать лучшего, магия не спешит возвращаться. Я сейчас нахожусь примерно на уровне выпускника Хогвартса, а как ты понимаешь, этого недостаточно, чтобы быть мракоборцем». Боунс грустно кивнула. По большому счету она и не ожидала, что Лонгботтом тут же попытается восстановиться в управлении, но втайне от себя очень даже этого хотела. Его улыбка напоминала ей о прошлом, словно говоря: «Ты привлекательная женщина, а не просто винтик в механизме министерства. Я хочу восстановить полагающееся моей семье влияние в Визингомате», — задумчиво произнес Палпатин. «Мать отдала Дамблдору голос, принадлежавший Лонгботтомам, но я считаю, что смогу самостоятельно влиять на политику магической Англии. И главное, как я думаю, это воспитание наследника», — продолжил Палпатин с некоторой горячностью, чем заслужил улыбку и одобрительный кивок Боунс. «Я слишком долго не видел сына, поэтому я хочу посвятить себя его воспитанию, ведь дети – наше будущее». Руфус и Аластер, которые прислушивались к их разговору, улыбнулись. Руфус улыбался довольно, а Аластер, наоборот, слегка презрительно. Старый Аврор не мог понять, как можно не мечтать вернуться на службу. Он сам, по собственному желанию, обучал курсантов в центре подготовки Авроров, хотя по утрам ему было трудно вставать с постели из-за старых ран. А Скримджер, напротив, видел в Лангбаттоме потенциального конкурента на должность главы управления мракоборцев. Поэтому, узнав, что герой первой магической войны не планирует возвращаться на службу, Руфус испытал облегчение. «Я тебя понимаю, Фрэнк», — Амелия аккуратно приложилась к бокалу. «Тогда увидимся в Визингомате, я теперь тоже часто присутствую на заседаниях». Палпатин кивнул, допил вино и поднялся, направив силу в голосовые связки. «Уважаемые друзья», — произнес он громко, — «прошу минуту вашего внимания. Я стал лордом и собираюсь отстаивать в Визингомате права мракоборцев и ДМП. Более того, я принял решение организовать фонд поддержки сотрудников и ветеранов каждого из отделов службы магического правопорядка». Голос Палпатина наполнился силой, все внимательно слушали его речь. Дар убеждения самых разных существ и в этом мире работал безупречно. Казалось, что сейчас он обращается лично к каждому из присутствующих в этом зале, а его слова – истина в последней инстанции. «Как вы знаете, лангбаттомы владеют фермами магических растений по всей Великобритании», — кротко улыбнулся Палпатин и, сделав паузу, внимательно осмотрел зал, после чего словно рубанул мечом. «С этого дня, десятая часть прибыли от моих родовых предприятий, все золото пойдет в сейфы фонда. Из них будем оплачивать лечение и реабилитацию пострадавшим на службе коллегам. Мы поможем с жильем, решим вопросы с будущим трудоустройством детей, а самым талантливым выпускникам Хогвартса оплатим из средств фонда обучения у любых мастеров магии. Вы знаете не хуже меня, наша служба полна риска. Мы слишком часто смотрим смерти в глаза. Если ребенок останется сиротой, фонд возьмет на себя обязательство обеспечить ему достойное будущее. Со своей стороны предлагаю всем желающим тоже поучаствовать в работе фонда. Это наше общее дело и будущее наших детей. Вместе мы способны достичь гораздо большего, чем поодиночке». Раздались одобрительные крики, многие вскочили на ноги, опрокинув стулья, и захлопали в ладоши. Идеи, предложенные Палпатином, нашли живой отклик у всех авроров в зале, особенно у ветеранов, которые знали не понаслышке, что после получения ранений, не дающих служить дальше, пенсия отставных мракоборцев позволяла едва сводить концы с концами. Магия, звучавшая в его горячей речи, не оставила равнодушным ни единого человека. Даже Грюм и Скримджер мечтательно смотрели перед собой. Молодой волшебник Кингсли Шиклболт, сидевший за соседним столом, даже одобрительно заорал: «Лангбаттома в министры!» А еще, в случае угрозы обществу волшебников, Палпатин мягко улыбнулся, но затем построжел лицом, демонстрируя озабоченность. «Я буду добиваться для мракоборцев разрешения вновь применять заклинание летального действия, не только в исключительных случаях для противостояния черным магам, но и для защиты жизни и здоровья нас самих и наших коллег. Почему мы должны использовать остолбени против Авады? Я уверен, следователям ДМП необходимо разрешить применение сыворотки правды не только при одобрении Визингомата, но и по приказу руководителя управления, даже на обычных допросах. Лучше научить следователей грамотно использовать это незаменимое в нашей работе средство, чем посадить в Азкабан хоть одного невинного человека». Тут даже Грюм и Скримджер искренне зааплодировали Палпатину. Глаза Боунс сияли, ей захотелось обнять Лангбаттома. Такого воодушевления все они давно не чувствовали. Внутри вспыхнуло желание немедленно куда-то бежать и что-то делать. Палпатин предложил всем присутствующим поучаствовать в работе фонда поддержки авроров, ведь даже малое количество золота, но от каждого волшебника, может существенно помочь в накоплении необходимых ресурсов. Все присутствующие пообещали завтра же отдать распоряжение гоблинам, чтобы десятую часть зарплаты переводили в сейфы фонда. У многих были дети, и каждый понимал, что внезапно может погибнуть или остаться калекой на всю жизнь. Поэтому создание фонда аврорской взаимопомощи каждый из присутствующих сегодня в ресторане поддерживал всей душой. Более того, большинство волшебников собиралось обсудить идею с коллегами, чтобы убедить всех остальных авроров присоединиться к этому благому начинанию. Официанты в очередной раз обновили напитки и блюда на столах, и праздник засиял еще ярче. Поздравляли Скримджера, хвалили Лонгботтома и Боунс, вспоминали подвиги Грюма и прочих ветеранов Аврората. Когда наступил вечер, и все стали расходиться, Палпатин попрощался с новыми и старыми знакомыми, решив пройтись пешком. Он направился в сторону вокзала Чаринг-Кросс, откуда собирался трансгрессировать в Мэннер. Сегодняшний день нужно было хорошо обдумать. Лучше всего это получалось у Палпатина во время прогулок. Благодаря своему богатому опыту в политике и, чего уж там, легилименции, Палпатин прекрасно понимал желания мракоборцев. Он видел их надежды и чаяния, читал их мысли. «Они сами приведут меня к власти», — лукаво усмехнулся бывший ситх, довольно жмурясь. «Старая подруга Боунс, карьерист Скримджер и фанатик Грюм, все они уже мои верные соратники, даже если пока этого не понимают». В этот момент чей-то голос прокричал бомбарда, и Шиф инстинктивно рухнул носом в тротуар, чудом избегая смерти. Стена над ним взорвалась щебнем, калеча идущих по улице людей. Поднялась паника, мешая Палпатину определить атакующего. Запахло кровью и разорванными внутренностями. Выхватив палочку, Шиф перекатился в сторону, и там, где он только что был, вспыхнуло жаркое облако огненного заклинания. В пригороде Лондона находился невзрачный коттедж, в котором в одиночестве жил прославленный мракоборец. Соседи видели его только под личиной. Обычный, ничем не выделяющийся полноватый мужчина ни у одного из соседей не вызывал любопытства. Все откуда-то знали, что он военный пенсионер, рано потерял семью и очень нелюдим. Поэтому соседи даже не пытались с ним как-то познакомиться. Впрочем, и во дворе он появлялся только тогда, когда вытаскивал контейнеры с мусором за ограду. «Здравствуй, Аластер, как здоровье?» Дамблдор вошел в просторную гостиную вслед за прихрамывающим хозяином двухэтажного коттеджа. «Нормально», – пробурчал бывший мракоборец. Грюм приглашающе кивнул Дамблдору на кресло возле стола, а сам направился к стене с наградами от Министерства магии. Он ловко вытащил из встроенного бара бутылку огневиски и два стакана, вернулся к столу и тяжело плюхнулся в соседнее кресло, жалобно скрипнувшие под его весом. Затем поставил один стакан перед собой, а второй пододвинул собеседнику. «Не поверю, Альбус, что ты просто так зашел поинтересоваться моим здоровьем», ухмыльнулся Грюм, сделав первый глоток виски. «Говори, что случилось? Ты же знаешь, я не любитель пустой болтовни». Дамблдор лукаво блеснул очками и улыбнулся. Его старый приятель не изменял себе. Прямой, как палка, и резкий, как свист заклинания, Аластер всегда говорил то, что думал, и крайне редко менял планы, если уже что-то решил. О его упрямстве даже ходили легенды среди молодых авроров. «Ты хорошо меня знаешь, старый друг», — ухмыльнулся Дамблдор и тоже пригубил из стакана. «Во-первых, я прошу тебя принять личной ученицей Нимфодору Тонкс, дочку Андромеды Блэк», — удивился Грюм. «Ты думаешь, она выдержит аврорскую подготовку? Девочка очень талантлива, хотя характер у нее тяжелый». Дамблдор покатал виски на языке и с удовольствием его проглотил. «Вы с ней поладите, я уверен. К тому же, она метаморф, а значит, при должном обучении станет отличной помощницей в слежке за врагами, не говоря уже о тайных спецоперациях, где смена внешности должна быть безупречной и длительной». «Метаморф», — крякнул от удивления Грюм. «Хорошо, Альбус, конечно, я согласен. Мне будет интересно поработать с таким перспективным материалом. Из девочки с талантом метаморфизма, несомненно, получится действительно сильный мракоборец. Конечно, до Беллатрикс она не дотягивает, все же Тонкс подпортил Блэком кровь», — ухмыльнулся Дамблдор. «Однако ее талант перевертыша много раз пригодится нам в борьбе против темных магов. Вот только это еще не все». Грюм разлил остатки огневиски по стаканам и ловко закинул пустую бутылку в мусорное ведро, стоявшие возле двери. «Слишком у тебя вид задумчивый, Альбус. Ты, как всегда, проницателен, мой друг», — Дамблдор внимательно посмотрел на Грюма. «Во-вторых, расскажи мне, пожалуйста, что это за слухи бродит среди волшебников о каком-то фонде поддержки мракоборцев? Амелия Боунс организовала вечеринку в честь назначения Скримджера на должность начальника управления», — начал рассказывать Грюм. «Потом мы все вместе решили, что нам нужен фонд, который будет помогать всем, кто работал в нашем департаменте. А потом Фрэнк Лонгботтом пообещал заняться его развитием и продвижением, и все согласились возложить на него эти наверняка обременительные обязанности», — ухмыльнулся Грюм. «К тому же он пообещал ежегодно вносить в сейфы фонда весьма солидную сумму». «Хмм, откуда у Лонгботтомов столько золота?» — удивился Дамблдор. «Минерва рассказывала, что Августа едва наскребла галлеонов, чтобы собрать внуков Хогвартс. Так я и не утверждал, что фонд будет существовать только на деньги Лонгботтомов, даже приподнял брови Грюм. Я же говорю, мы все решили скидываться частью доходов в общий котел, а Фрэнк всего лишь взялся все это контролировать. Из-за слабого здоровья он не может пока восстановиться на службе, но пользу волшебному миру приносить хочет. Фрэнк, правильный Аврор, очень хорошо, что он с нами. Дамблдор внимательно осмотрел Грюма и слегка нахмурился. Никогда раньше его старый знакомый не говорил о ком-то с таким воодушевлением. Тем более, что с Лонгботтомом Аластер раньше не был в близких отношениях, а здесь такое необычное воодушевление. Правда, ничто, ни легилименция, ни тайно извлеченная палочка, не указывало на то, что Грюм был под заклятием Империя. Дамблдор уже задавал вопросы о фонде молодому Кингсли Шиклболту. Тот описывал эту встречу с еще большим восторгом, чем Грюм. Говорят, даже Амелия Боунс улыбалась, когда слушала речь Лонгботтома. А ведь Дамблдор не видел улыбки на ее лице с тех пор, как погибла вся семья Боунсов. Даже оставшаяся на попечении Амелии племянница не вызывала каких-то особых эмоций у этой железной леди. Дамблдор чувствовал, что с воскрешением Лонгботтома что-то не так. В его памяти не было ни одного случая, когда человек, подвергшийся продолжительной пытке Круциатусом, приходил в себя. Однако просто встретиться с Лонгботтомом и вскрыть ему голову с помощью легилименции Дамблдор не собирался. Легкие решения быстро уводят во тьму, а Альбус искренне считал, что сохраняет мир и спокойствие магической Англии по праву сильнейшего светлого волшебника. Ему иногда приходилось принимать сложные решения, делая нелегкий выбор. Пожертвовать одним человеком, чтобы спасти множество жизней, или нет. Дамблдор был убежден, что ради большинства волшебников можно пойти на любые преступления, и если потребуется, он был готов даже пожертвовать собой ради общего блага. Но прежде чем так поступить, нужно было подготовить человека, который смог бы продолжить начатое дело. В противном случае темные маги немедленно попытаются захватить власть. И до появления достойного ученика, Дамблдор не имел права уйти на покой. Была надежда, что таким преемником станет Северус Снейп, но тот по молодости и глупости попался в сети Волдеморта. И хотя маг был искренне предан делу света и Дамблдору лично, но из-за черной метки на руке, Альбус не мог полностью доверять Снейпу. Попрощавшись с Грюмом, задумчивый Дамблдор трансгрессировал в Хогвартс. С Лонгботтомом непременно нужно будет пообщаться. Даже пассивная легилименция может многое сказать о человеке. Несмотря на то, что Фрэнк состоял в первом составе Ордена Феникса, лично с Дамблдором он практически не общался. Как правило, в рейды они отправлялись вдвоем с Алисой Лонгботтом и были крайне успешной командой. Грюм передавал им приказы Дамблдора, и молодые Авроры отлично с ними справлялись, отправив на встречу с предками не один десяток темных магов. Поэтому Альбус ничего особого о Лонгботтоме сказать не мог, кроме того, что тот сильный маг, так как попросту не общался с ним близко. «Ну ничего», — подумал про себя Дамблдор, двигаясь по коридорам Хогвартса в сторону своей башни и рассеянно кивая попадающимся навстречу студентам. «Посмотрим, что Лонгботтом будет делать дальше». Луч очередного проклятия швырнул Палпатина на стену, но его спас родовой защитный амулет. Обычные люди, кто остался в живых и не был ранен взрывом, разбежались. Наконец, увидев невзрачного, закутанного в драную мантию человека, пытавшегося его убить, Шиф лежа метнул в того экспеллиармус, но убийца своевременно защитился магическим щитом, хотя силой заклинания его протащило несколько метров. Он увидел, что Палпатин встает и собирается атаковать его чем-то посерьезней. Неудачливый убийца запаниковал, крутанулся на месте и аппарировал, прежде чем в него прилетел очередной, перекачанный силой экспеллиармус. Однако Шиф четко видел энергетический путь трансгрессии, моментально сориентировался и отправился вслед за убийцей. Последнее, что он услышал, как позади раздаются сирены полиции и хлопки аппарации дежурной пятерки Аврората. Через мгновение Палпатин очутился в узком проулке возле лавки Баргины Беркс и автоматически затер за собой магический след перемещения. Его несостоявшийся убийца в этот момент открывал входную дверь в лавку. Не заметив вокруг любопытных лиц, Шиф вытянул руку в сторону врага и медленно сжал пальцы. Уже почти вошедший внутрь убийца схватился за горло и вывалился обратно на улицу. В проеме мелькнуло испуганное лицо еще одного человека. Палпатин приблизился к убийце и толчком ноги перевернул его на спину. Тот натужно хрипел, его язык вывалился изо рта. Лицо мужчины посинело, Он судорожно дрыгал ногами и пытался сорвать с шеи невидимую удавку. Палпатин присел рядом на корточки, стараясь не запачкаться, и участливо проворковал, слегка ослабив хватку. «Ты же не сам решил на меня напасть?» «Да, а почему Аваду не кинул?» «Побоялся, думал, что и так все получится. Самомнение ослепило тебя, дружок. Сейчас ты испытаешь на себе всю убийственную мощь темной стороны». Он положил руку на грудь бандиту, и тот затрясся от разрядов. В этот момент Палпатин жестоко взламывал его память, ослепленный ужасной болью человек даже не думал о сопротивлении. Сик с удовольствием дал волю силе и ярости, которые он так долго сдерживал. Черная магия душным облаком взметнулась вокруг него, заставив всех, кто мог ее чувствовать, в панике броситься подальше отсюда или упасть без чувств. В подвале министерства, в отделе тайн, лопнули отслеживающие применение темной магии артефакты, убив дежурящих рядом невыразимцев. Два матерых оборотня, топающие домой после вечеринки в кабаке, завизжали, словно неразумные щенки, и бросились сломя голову подальше от этого ужасного места. Шиф вырвал из памяти убийцы информацию, что того нанял хозяин лавки, рядом с которой они находились. Узнав все, что нужно, Палпатин приподнял безвольное тело телекинезом и с силой швырнул его в стену ближайшего тупика. Раздался хлюпающий звук, будто лопнул шарик с водой, и убийца безвольно рухнул в вонючую жижу, блестевшую в лужах на тротуаре. Палпатин натряхнул кончиком пальца пылинку с мантии и уверенно открыл дверь в магазин, добродушно улыбаясь, будто увидел лучшего друга. Хозяин лавки, смертельно бледный, замер возле стойки и с ужасом следил за приближавшимся лангбаттомом. Пару минут назад Баргин ощутил поток темной магии такой силы и леденящего ужаса, что решил, будто вокруг лавки кружится сотня дементоров. Его тело буквально приморозило к полу, он почти не дышал. Однако улыбающееся лицо Палпатина оказало на него еще худшее воздействие. Баргин инстинктом человека, добившегося немалого успеха в лютном за счет всевозможных преступлений, чувствовал, что для сегодняшнего визитера его жизнь не стоит никнато. И жив он пока только потому, что этот ужасный волшебник не считает его достойным противником. Едва Палпатин подошел поближе, Баргин, даже не пытавшийся взять в руки палочку, полузадушенно прохрипел: «Не убивайте, господин, я все расскажу». «Говори», — коротко приказал бывший ситх, — «но если ты попытаешься солгать мне, то лучше бы тебе сдохнуть самому. Я чувствую страх, но не позволяю ему затмить тебе разум. Я хочу услышать правду и увидеть искреннее раскаяние на твоей хитрой морде». Это был Бартимиус Крауч. Почувствовав на горле магическую ледяную руку, взвизгнул Баргин: «Это он попросил меня найти человека, готового вас убить, и заплатил 50 галлеонов, господин». «Открой свой разум», — негромко приказал побледневшему торговцу Палпатин. «Я хочу быть уверен, что ты меня не обманываешь». Баргин истерически всхлипнул, но тем не менее снял с шеи цепочку с амулетом и два магических кольца с дрожащих пальцев, после чего обреченно посмотрел в глаза Палпатину. Хозяин лавки не солгал. Заказчиком убийства действительно оказался чиновник Министерства магии Бартимиус Крауч. Зачем ему потребовалась смерть бывшего Аврора Лангбаттома, у торговца информации об этом не было. Быстро просмотрев множество различных эпизодов в памяти Баргина, Палпатин удовлетворенно понял, что тот плоть от плоти самого преступного района волшебной Англии. Торговец занимался всем, что приносило прибыли, было запрещено законом. Посредничество в убийствах, поиск и скупка книг по темной магии и зловещих артефактов с целью дальнейшей перепродажи. Не было такого преступления, на которое не пошел бы этот человек ради золота. Тем не менее, шиф видел, что Баргин всегда держит слово и выполняет то, о чем договаривался с клиентами. «Типичный тайдерианец», — ухмыльнулся про себя Палпатин. «Я оставляю тебе жизнь, торгаш, но давай будем реалистами. Ты подослал ко мне убийцу и должен быть за это наказан», — мрачно улыбнулся ситх, заставив Баргина покрыться холодным потом. Палпатин сделал длинный вдох, и вся темная магия в округе мгновенно втянулась внутрь его тела, не оставив и следа. «Что я должен сделать, господин?» — прошептал побелевшими губами хозяин лавки. «Твоя жизнь теперь принадлежит мне», — зловеще блеснул желтыми глазами Палпатин. «Будешь моими ушами в этой клараке. Я хочу знать обо всех важных событиях, которые здесь происходят». Поняв, что убивать его прямо сейчас не собираются, Баргин облегченно вздохнул. Он упал на колени, подполз к ногам бывшего ситха и раболепно спросил, приподняв голову: что мне сделать для вас, чтобы хоть немного загладить свою вину? Может, какой-то темный артефакт вам приглянулся, господин? Ну дай мне какую-нибудь книжку почитать, если тебе так хочется мне услужить. Хоть немного поправлю настроение, испорченное твоим наймитом, раздраженно закатил глаза Палпатин. В отличие от прошлой жизни, сейчас, когда напряжение немного спало, суетливое угодничество хозяина лавки не доставляло ему удовольствия, а наоборот, вызывало отвращение. Этот торгаш будет лебезить и присмыкаться, но как только представится такая возможность, с радостью воткнет нож в спину хозяину. «Я понял, господин», — Баргин стукнул головой об пол, наблюдая краем глаза, как смерть с косой, стоящая в темном уголке магазина, разочарованно вздыхает, отворачивается и уходит. Он судорожно заметался глазами по сторонам, но вдруг, что-то вспомнив, просиял лицом и прошептал: «Давным-давно мне принесли на реализацию одну очень страшную книгу. Магия тьмы просто истекает из нее. Даже в драконьих перчатках, когда берешь этот фолиант в руки, то кажется, будто дементор ледяной лапой касается лба, а душа начинает корчиться от страха. Неси, посмотрю», — приказал заинтересованно Палпатин, и Баргин тут же подскочил и метнулся по лестнице в подвал. Он прогрохотал по ступеням, заскрипел запорами внизу и злобно помянул Мордрида, когда обо что-то споткнулся. Через 5 минут запыхавшийся торговец показался из подвала. Он осторожно держал в вытянутых руках ларец. «Книга в специальном саркофаге, господин. Если бы не его защитные чары, невыразимцы и Авроры давно бы уже обнаружили эту вещь», — заискивающе проговорил Баргин. Торговец поставил артефактное хранилище на стол и осторожно распахнул крышку, тут же отступая в сторону. «Никто не смог прочитать эту книгу, господин. Странный язык, я такого нигде не встречал. А магические артефакты не могут перевести, что там написано, как будто такого языка вообще нет в нашем мире». Палпатин с подозрением посмотрел на обложку книги и только чудом не изменился в лице. На черной коже на неизвестном в этом мире языке была выбита надпись золотыми буквами: «Экзар Кун, лорд Ситхов. Часть 5. Разбитые надежды Палпатина и первое путешествие Невилла. Осеннее солнце, проникая сквозь витражные стекла, дарило атмосферу уюта и спокойствия. Вот только состояние Палпатина было далеко от джедайского «нет эмоций, есть покой». Впрочем, как и всегда, в его душе клокотала ярость и страх. Да, стоило признаться, что Шиф опасался открывать эту книгу. Экзар Кун был одним из сильнейших темных лордов прошлого. И то, что он, как и сам Палпатин, оказался на этой планете, наводило Ситха на странные мысли. Может, Земля – это на самом деле тюрьма для одаренных? Ведь такое количество пользователей силы, которое он встретил здесь, для его родной галактики было аномальным. Раньше Шиф считал, что, научившись обходиться без тела, он подтвердит постулат кодекса: «Через могущество я познаю победу, через победу мои оковы рвутся, и великая сила освободит меня». Однако, как оказалось, сила подвергла его очередным испытаниям. «Ну что же», — яростно прошипел Палпатин сквозь сжатые челюсти, — «я сломаю все на своем пути, я зубами вырву победу, чего бы мне это ни стоило. Покой – это ложь, есть только страсть. Этот мир еще познает мощь темной стороны». Он вытянул руку, и в стену кабинета ударили ветвистые синие молнии, мгновенно испепелив шкаф с журналами по травологии и оплавив камень за ним. В комнате тут же появилась домовушка и замерла, со страхом глядя на хозяина. Его желтые глаза мерцали, как два маленьких солнца. Палпатин повернул голову в ее сторону и, задавив первое желание придушить полезное лопоухое существо, негромко приказал: «Хинки, прибери здесь, пожалуйста. Я сегодня был немного не сдержан в тренировках с магией». Он отвернулся к окну и начал выполнять дыхательную гимнастику, помогающую ситхам не показывать эмоций посторонним. Спустя некоторое время Палпатин окончательно успокоился и решительно распахнул стоящий перед ним ларец. Он мгновенно впитал всю темную магию, идущую потоком от книги, и спокойно открыл ее. Тут Палпатин сразу же заухмылялся, так она напомнила ему другие манускрипты из тайных библиотек Карибана. «Привет тебе, неудачник, и чтоб ты сдох в муках», — гласила на ситхском первая строчка таинственного фолианта, который не смогли расшифровать местные одаренные. Палпатин только усмехнулся, внимательно сканируя артефакт. Ситхи прошлого считали делом чести оставить всевозможные пакости любопытным искателям могущества. Сильный форсюзер их уничтожит, а слабый достоин только смерти. Причем смерти весьма мучительной. К Какое-то время Палпатину пришлось повозиться, убирая со страниц разные смертельные сюрпризы, которые экзаркун щедрой рукой запихал в свой, как оказалось, обычный рабочий дневник. Древний ситх тоже попал на землю неизвестным образом. После предательства улика Кельдром и джедаи узнали, где находится его логово, и пригнали целый флот к Явину-4. Когда ночное небо стало белым от выхлопов кораблей, собравшихся на орбите, чтобы его убить, экзаркун осознал, в этот раз ему джедаев не одолеть. Поэтому он придумал, казалось, гениальный план. Временно отступить, чтобы потом вернуться и окончательно разгромить джедаев. На Явине-4 в построенных экзаркуном храмах-накопителях было собрано огромное количество энергии темной стороны, а верные массасси были готовы пожертвовать жизнями во имя победы своего господина. Однако знания древних таили в себе специально сделанные ошибки. Поэтому вместо того, чтобы полностью перейти на энергетическое существование и обрести невиданную мощь, экзаркун стал обычным призраком силы. Он попытался удрать в космос, но проклятые джедаи сообща создали колоссальную волну света. Та ослепила ситха, сбросила его обратно и лишила сознания, не давая вырваться. А через какое-то время экзаркун пришел в себя уже здесь, на земле. Он валялся промокший на каменном островке. Вокруг, куда ни глянь, было только море. Слышался могучий рокот волн, бьющих о скалы, а вокруг него в пронзительно синем небе кружили духи верных массасси. Правда, сейчас они выглядели как трупы, замотанные в рванину, от которых к тому же несло нестерпимым холодом. К счастью, сила не оставила его. Экзаркун вновь обрел тело, пусть и не такое могучее, как прежде. Дальше в дневнике описывалась нелегкая жизнь ситха в новом мире. Палпатин раздраженно листал пергаментные страницы, не пытаясь вникнуть в то, что писал экзаркун о жизни и своих научных экспериментах. Однако в самом конце дневника Шиф наткнулся на интересную информацию и стал читать гораздо внимательней. Древний ситх захотел вернуться. Он много веков собирал сведения о местных удивительных способах работы с силой. В какой-то момент, изучая пирамиды в Египте, экзаркун пришел к выводу, что сможет и на Земле построить храм-накопитель темной энергии. А уже потом, с ее помощью, он проведет ритуал, который поможет ему вернуться в далекую-далекую галактику. Еще несколько веков экзаркун строил подходящий зиккурат, а духов массасси с помощью ситхского колдовства подрядил собирать силу. К счастью для ситха, остров находился возле оживленного торгового маршрута. Здесь часто проплывали корабли с аборигенами, и то, что часть из них пропадала, никого не удивляло. Суровое море, пираты, людские суеверия о подводных монстрах – все это делало незаметным захват жертв, необходимых для наполнения храма энергией. И в какой-то момент экзаркун добился своего и исчез. Палпатин завистливо вздохнул и позвал домовушку. «Пхинки, принеси кофе, пожалуйста». Когда заказ был готов, он с наслаждением отпил из кружки ароматный напиток и продолжил чтение. Местные жители предпочитали чай, но кофе Палпатину пришелся по вкусу больше. На последних страницах дневника описывался сам ритуал и необходимые для его активации артефакты. Чтобы сконцентрировать энергию, способную из этой галактики пробить дыру в пространстве и времени, требовался специальный фокусировочный кристалл, связанный с храмом на острове. Как элемент защиты, в камень была встроена возможность общаться с умершими родственниками, чьи образы тот доставал из подсознания жертвы. Те форсюзеры, которые вызывали призраков, созданных на самом деле за счет собственных сил, рано или поздно сходили с ума под воздействием темной энергии. Вторым артефактом оказалась накидка с капюшоном, созданная экзаркуном для защиты от разрушающего действия темной стороны силы. Она начисто отрезала форсюзера от буйства энергии. Побочным эффектом защитной накидки была невидимость. Впрочем, она была всего лишь оптической иллюзией. И третьим артефактом, необходимым для активации ритуала, был управляющий ключ, созданный наподобие волшебных палочек, которыми размахивали местные пользователи силы. Он вставлялся в предназначенную только ему скважину и окончательно запускал все действо. На корпусе псевдопалочки экзаркун разместил 6 особых утолщений, на поверхности которых располагались высокоточные лунки необходимой глубины. Это обеспечивало невероятную надежность матричного запирающего механизма. Даже с помощью магии никто из местных не смог бы повторить такой ключ. Артефакт имел надежную связь с хранилищем темной энергии и давал возможность воспользоваться накопленной силой, пусть и в небольших количествах. Для маскировки экзаркун встроил в ключ все возможности обычной палочки. Правда, и здесь Ситх не поленился добавить в артефакт защитные механизмы. Использование ключа с дополнительной энергией из хранилища было возможно только в случае убийства предыдущего временного владельца. Иначе он работал ничуть не лучше, чем палочки земных одаренных. После моего ухода самый общительный из Массасси отдаст все артефакты и дневник местным форсюзерам. Так они лучше сохранятся. Вдруг я когда-нибудь вновь окажусь на Земле. Если ты решишь вернуться в нашу галактику, неизвестный мне последователь темной стороны, пафосно заканчивал свой дневник Экзаркун. Вот мой тебе совет. Собери артефакты, и тогда сможешь повторить ритуал исхода. Раз ты читаешь мой дневник, значит, я все же прорвался сквозь пространство и время, и сейчас правлю небесной рекой, муахаха. Что ж, сидя на своем ауродиумном троне, я буду ждать тебя. Если ты все же сумеешь вырваться, знай, жалкий слизняк, я убью тебя сразу, как только встречу. Прощай, ничтожество. Палпатин побледнел от ярости, а потом стал остервенело рвать дневник и ломать ларец. Он надеялся отыскать в них спрятанный амулет Ниегасыдау или хотя бы собственный амулет Экзаркуна. Если верить историческим хроникам, с ними Ситх никогда не расставался. Так как этот наглец отправился в обратное путешествие в духовной форме, он точно не смог пронести никакие амулеты. Значит, те находятся где-то здесь, и будет неплохо их обнаружить. Однако ни в ларце, ни в дневнике потайных карманов со скрытым пространством не нашлось. Палпатин разочарованно отшвырнул в сторону бесполезные артефакты и, не удержавшись, спалил их молниями, вымещая этим всю свою злость и разочарование. Он не представлял, где искать зиккурат-накопитель темной энергии, спрятанный на планете. Марии на Земле было с избытком, неизвестно, где находится нужный остров. Шиф и представить себе не мог, что спустя 5 веков после того, как Экзаркун покинул этот мир, ему удастся найти артефакты, которые смогут активировать ритуал. Наверное, они давным-давно валяются в хранилище кого-нибудь из земных волшебников. Палпатин не помнил, чтобы Экзаркун хоть чего-то добился после своего поражения. Последние записи о бывшем джедае датировались временами императора Вишейта, в которых указывалось, что Экзаркун призраком силы тысячи лет бродил среди деревьев на Явине 4 и пугал своими стонами случайно встреченных разумных. Какой жалкий конец для такого ничтожества. Сразу видно, что ты падший джедай, а не настоящий ситх. Палпатин презрительно сплюнул в окно и случайно попал в залетевшую министерскую сову. Птица возмущенно закликотала и сбитым лайнером рухнула на стол. Она мстительно вытерла плевок привязанным к лапе тубусом и протянула тот Палпатину. Ситх усмехнулся разумности птицы, забрал послание и швырнул ей немного совиного печенья, целя в голову. С довольным квахтанием почтальонша перехватила угощение в полете и принялась за обед, не обращая больше внимания на Палпатина. В письме сообщалось, что собрание Визингамота состоится в пятницу и уважаемого лорда Лангбаттама ждут там в 10 часов по Гринвичу. «Ну что же, вот и посмотрим, кто такие местные политики», – пробормотал Шиф, вновь погружаясь в размышления. Надо было немедленно встретиться с Баргином из Лютного. Из памяти ушлого пройдохи Палпатин знал, что в местном преступном сообществе существуют целые команды, которые занимаются сбором и продажей всевозможных сведений о тех или иных волшебниках. Ситх собирался заказать ни много ни мало, полное досье на всех самых значимых членов Визингамота и начальников отделов английского министерства магии. В поезде Невиллу дожидался Гарри Поттера, стоя напротив своего купе. Приятель опаздывал, и круглощекий мальчик с волнением разглядывал снующих по перрону волшебников, в надежде заметить Гарри. Какая-то кудрявая девочка возмущенно приказала ему не стоять на проходе, так как Невиллу мешал ей тащить школьный сундук. «И чего ты здесь торчишь?» – грозно пропыхтела она, проталкивая свой неподъемный груз мимо Лангбаттама. Тот растерялся от ее командирского тона и не знал, что сказать. Однако потом в какой-то момент взгляд мальчика упал на Тревора, важно сидевшего на столике, и он радостно выпалил, надеясь, что девочка не догадается заглянуть в его купе. «Я свою жабу потерял. Вот и ищу, может, она забилась куда-нибудь в коридоре. Мальчишки такие неловкие», — сказала, как отрезала девочка и потащила сундук дальше, напоследок бросив. «Ладно, так и быть. Я сейчас устроюсь в каком-нибудь в купе и помогу тебе отыскать твою жабу, мальчик. Я Гермиона Грейнджер, будем знакомы. Я Невиллу», — промямлил Лангбаттом, надеясь, что Тревора не придется куда-то прятать, чтобы потом найти вместе с этой девочкой. Жаб продолжал спокойно сидеть на столе и никуда от хозяина убегать не собирался. Наконец Невилл увидел друга и тут же закричал в окно. «Гарри, Гарри, я здесь, поднимайся сюда». Поттер не мог сам втащить сундук, но, к счастью, ему помогли два рыжеволосых парня. Лонгботтом привел друга в свое купе, и они с трудом запихали в угол сундук Поттера. Жаб тут же прыгнул под лавку, чужих он не любил. Уф, ну и тяжесть. Гарри вытер пот со лба и уселся к окну. О, вон смотри, это те, кто помог мне пройти на платформу 9¾. Невилл тоже сунулся к окну и увидел рыжеволосого мальчика с тележкой, такую же рыжую женщину и с ней маленькую девочку, крепко державшую мать за руку. Пухлая волшебница догнала мальчика с тележкой возле самого вагона и, вытащив платок, стала вытирать тому нос. Маленькая девочка злорадно следила, как нос старшего брата начинает краснеть от маминых усилий, а лицо остается грязным по-прежнему. Рыжеволосые парни, которые помогали Гарри втащить сундук, тоже наблюдали за этой картиной, отпуская язвительные комментарии. Тут к ним подошел еще один юноша, немного постарше. Судя по всему, они все были родственниками. У рыжих завязался оживленный разговор, который не было слышно в шуме вокзала, но тут раздался очередной гудок паровоза. Дети мгновенно стали разбегаться, и через секунду на перроне осталась только пухлая женщина с девочкой. Взрослая волшебница махала сыновьям грязным платком, а мелкая немного пробежалась вслед за вагонами, что-то крича. Поезд повернул вправо, и платформа осталась позади. Тут дверь купе отворилась, и Невилл снова увидел испачканную физиономию с красным носом. Оказалось, из-за того, что рыжеволосый мальчик опоздал, все купе в вагоне были уже заняты.